Глава 20. Франкенштейн. «Далеко же нас запихнули?» — присвистнул Алекс. «Почти в самый конец хвоста». «Так и скажи, в задницу», — рассмеялся Лист. Легион выбрался и в полном составе висел снаружи трехкилометрового обрубка. Это было все, что оставил после себя змей. Причем срез оказался довольно ровным, словно хвост отрубили огромным мечом. А еще его покрывала знакомая сегментная броня, аналогичная защищала всю внешнюю поверхность змея. Очевидно, на срезе она отросла сама собой сразу после операции. То есть даже безголовые обрубки, лишенные врат, прекрасно восстанавливались. «Или этот тип рассчитывал вернуться», — решил Алекс. «Ха, у монстра не было глаз, поэтому мы не знаем точно, что у него голова, а что хвост», — протянул он. «Предлагаю считать эту часть головой». «Получается, мы отрубили голову чудовищу. Так, конечно, звучит гораздо солиднее». Охотно согласился Лист. «Я, пожалуй, буду придерживаться этой версии». «Вот и прекрасно. Тем более нам всем сейчас придется туда забраться». «Ради трансформации?» «Совершенно верно. Надо пользоваться возможностями, пока дают», — кивнул Алекс. «Тогда эта штука точно голова. Потому что если мы потом расскажем, что получили тела потенциала в задницу монстра, нас неправильно поймут. Точнее, поймут как надо и сложат легенды о наших подвигах. А такая репутация легиону Корвусу точно не нужна». Вокруг раздались смешки остальных офицеров. Алекс не обращал большого внимания на реплики Листа. Это была обычная реакция после боя, о которой потом все быстро забудут. Но прямо сейчас адептам требовалось сбросить напряжение, потому что даже психика древних воинов не была готова вот так просто принять победу над титаном и стаей гигантов, да еще на их территории. Причем, как минимум, двух гигантов бойцы уничтожили самостоятельно и за несколько секунд. «У нас мало времени», — заметил Алекс. «Через 5 минут начинаем, а пока готовьтесь». Время действительно уходило. Собственно, он вывел легион наружу лишь по одной причине. Внутри головы хвоста адепты едва держались. Им требовалась передышка. А все потому, что Феликс и его помощники уменьшили плотность вибрационного поля, после чего отрава потекла внутрь. Однако выбора у них не было. В тот момент требовалось экономить ресурсы. Иначе резервов не хватило бы на прорыв к Титану, и тем более на погружение в его огромное тело. Вот и пришлось рисковать. Но Феликс справился на удивление хорошо. По его словам, сложнее всего было балансировать на таком уровне, чтобы адепты выживали и могли еще сражаться, а легион экономил ресурсы. Несмотря на все ухищрения, под конец боя энергия почти закончилась. Точнее, изможденные бойцы не могли поддерживать вибрационное поле. Да, к тому времени Алекс освободился, но даже он не смог бы восстановить легион внутри Титана. Одно дело — формировать вибрационное поле в более-менее спокойных условиях, а другое — в живом аду. Только такими словами можно было описать обрубок, потому что ветер бесформенного до сих пор поддерживал мертвую плоть Титана. Из-за этого она отказывалась остывать. Зато для трансформации обрубок подходил как нельзя лучше. Да и отравление сейчас работало на адептов. Но самой большой удачей был импульс, который они все получили внутри Титана. Оказалось, что противник менял реальность не только вокруг Алекса, но и вокруг Легиона. В общем, адептам досталось по полной, и это было хорошо. Все это выяснилось при осмотре снаружи. Энергетика и плоть бойцов пребывали в крайне нестабильном состоянии. Это было видно и по постоянно меняющимся лицам у некоторых адептов, чьи тела в подобных обстоятельствах с трудом сохраняли форму. Впрочем, Алекс часто испытывал этот эффект на себе. «Что нам делать внутри?» — спросил подлетевший Феликс. Бой нелегко дался мастеру. Если раньше он походил на медузу, то сейчас напоминал больше зеленый шар. Впрочем, его тело и до этого не особо хорошо удерживало форму. К тому же энергетические хирурги пропускали через себя больше всего враждебной энергии. «Никого не лечи», — приказал Алекс. «Это помешает. Сосредоточься на трансформации и наблюдай за моими действиями. Ты же хотел увидеть мою работу. У тебя появился шанс». «Как я пойму, что сосуд уже начал формироваться?» — торопливо спросил Феликс. Мастер явно хотел вытащить побольше деталей. «Ты опоздал. Сосуды давно начали формироваться», — улыбнулся Алекс. Скрывать детали трансформации от своего лучшего энергетического хирурга он не собирался. Пусть даже Феликс потом сможет использовать эти знания в своих корыстных целях. Пусть использует. Собственно, в этом и заключалась награда адептов за смертельный риск. Они получали знания и опыт, которые становились их и только их. Противоположностью был подход, например, корпорации «Миточ», которая в Антане дошла до того, что ловила всех мастеров пространства, ставила им ментальные блоки, чтобы те не рассказывали секретов, и заставляла работать на себя, а несогласных просто убивала. Естественно, что ничего подобного Алекс не собирался делать, тем более он всегда придерживался политики открытой информации. Пусть это противоречило тысячелетним традициям мира адептов, что в кластерах, что в радиусах. Но его такие мелочи не волновали. В любом случае, за Феликса он мог только порадоваться. Мастер точно заслужил награду. К тому же, Алекс лично обещал показать, как делаются тела потенциала. Правда, Феликс вряд ли сможет самостоятельно повторить весь процесс, поскольку для этого требовались некоторые мелочи. Например, врата Титана, Легион, уникальные навыки и многое другое. А даже если такой опытный специалист придумает свою собственную технологию, это тоже поможет Алексу. Благодаря конкурирующей технологии за ним не будут гоняться все школы радиусов. Примерно в такой же ситуации он оказался в Квазаре. Там технику создания каркасов стали предлагать другие клиники энергетической хирургии. Это сильно облегчило жизнь черному хирургу. При этом доход гильдии не уменьшился, потому что лучшими в этом бизнесе все равно оставались мастера черного хирурга. Кстати, Феликс и часть его команды уже обучилась технике изготовления каркасов. Ничего сложного в ней не было, раз она использовалась повсеместно в Квазаре. «Скоро она им понадобится», — мысленно отметил Алекс. Наконец, объявленные 5 минут истекли. «Монстров рядом нет, насколько я могу видеть», — доложила миром. «Но предупреждаю, вижу я недалеко. Так что если змей решит вернуться в самый неподходящий момент, с ним придется воевать. Хотя, глядя на Феликса, я думаю, что он этого змея лично порвет, если тот будет угрожать трансформации». «Все бойцы получили инструкции», — уточнил Алекс. «Все готовы». «Тогда начинаем». Легион неторопливо перетек внутрь монстра. Для этого часть брони сломали. Действовали аккуратно, чтобы не попортить ценное имущество. Алекс тоже не спешил. Ему еще нужно было перевести управление вибрационным полем на себя. Во время трансформации у него не будет помощников. При этом, в отличие от предыдущих трансформаций, он уже не сможет воздействовать на каждого пациента персональным жалом. Слишком много у него было пациентов. Единственный способ — работать со всем легионом Корвус. Когда все оказались внутри, Алекс наполнил вибрационное поле звучанием прозрачного тела потенциала. Как и раньше, целое мгновенно изменилось, едва изменился координатор. Вообще, подвижность и текучесть легиона вызывали неподдельное восхищение. Скорость, с которой он менялся, здорово помогала в бою. Хаос и тело звезды пришлось отключить, чтобы горение не затронуло адептов и не помешало трансформации. К тому же хаос мог разрушить оставшуюся плоть Титана. В результате всех этих приготовлений защита бойцов немного снизилась. «Трансформация началась!» — торжественно объявил Алекс Феликсу. Однако висящий рядом мастер не реагировал. Он не потерял сознание. Об этом всех особо предупредили, но полностью отключился от внешнего мира. В таком же состоянии находились и остальные адепты. Каждому объяснили, что результат зависит от его индивидуальных усилий, и никто не хотел упустить шанс получить легендарное тело потенциала. «Похоже, мы с тобой остались совершенно одни, Миром», — пробормотал Алекс. «Интерфейс еще не появился?» — деловито поинтересовалась спутница. «Нет». Интерфейс продолжал сбоить. Впрочем, Алекс считал это хорошим знаком. «Значит, изменения большие. К тому же сознание сейчас было занято трансформацией адептов. По всем расчетам, формирование сосудов не должно было занять много времени, учитывая подготовку. Главное, чтобы излучения обрубка хватило. Но почему-то формирование сосудов шло крайне медленно». «Похоже, я ошибся», — произнес Алекс еще через полчаса. «Легион трансформируется как целое. Наверное, это из-за большого количества членов». «Главное, что трансформируется», — заметил Миром. «Любопытно, что из этого получится». Еще через полчаса Алекс неожиданно достучался до интерфейса. «Уровень 16. Энергия ядра. 7 418 800 единиц. Из 8 947 400 единиц. Энергия хранилища. 120 резервов. 630 540 020 единиц. Из 1 073 688 000 единиц. Трансформация. Средняя вероятность. Врата. 21. Ранг. Глаз. Тело потенциала. 6 грейд. Прозрачное. Сплошное. Линза. Малая. Тело звезды. Посвященное. Пространство. Низкая плотность. Среда. Крайне враждебная. Слепота. Сигнатуры. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Уникальные. Пространство в пространстве. Звездочка. 81%. Пустота разума. 2 звездочки. 95%. Шаг пространства. 2 звездочки. 98%. Восприятие пустоты. 41%. Озеро пустоты. Звездочка. 81%. Капсула. Звездочка. 74%. Нечто в ничто. Прочерк. Резчик. 2 звездочки. 95%. Жернова пространства. Звездочка. 61%. Сфера силы. Звездочка. 62%. Фокус. Звездочка. 59%. Всплеск. 2 звездочки. 88%. Контакт. 2 звездочки. 89%. Инженер пустоты. Прочерк. Нить. Звездочка. 57%. Море. 4%. Проникающий удар. 4%. Казнь. Прочерк. Призрачное хранилище. 0%. Нерушимый огонь. Максимальное. Многоликий хаос. 0%. Без категории. Интуиция пространства. Алхимик. Прочерк. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Без границ. Ощущение пути. Спутники. Миром. Первой бросилась в глаза трансформация, шанс которой с низкой повысился до средней. Было ли это результатом сражения с титаном и гигантами, изменением реальности или последствием откровения, Алекс доподлинно не знал. В любом случае, он стал чуть ближе к 17 уровню. Но главным достижением были два других пункта. Жидкий хаос стал многоликим, а тело звезды из инициированного превратилось в посвященное, да еще обзавелось параметром плотности. Правда, про него Алексу уже рассказывали. Мол, чем плотнее тело звезды, тем сильнее адепт влияет на окружающую реальность. Та самая зона контроля, которой так гордились жители второго радиуса. В общем, это было ожидаемо. Странно только, что тело звезды эволюционировало с такой скоростью. Но Алекс и раньше подозревал, что причиной был его низкий уровень. Новая энергетическая конструкция как бы стояла в стороне. Ее можно было включать и выключать. А значит, она проще поддавалась изменениям, чем у старших адептов, для которых тело звезды было фундаментом всей энергетической системы. Другой вопрос. Как сознание высчитало плотность? «Видно, подсмотрела у Титана», — решил Алекс. Собственно, именно так разогнанный разум и работал. Считывал информацию врагов, друзей и вообще всех вокруг, а также обрабатывал тонкие сигналы из пространства и в конце делал выводы. И нельзя было забывать, что Легион усиливал возможности Алекса по чтению пространства. К тому же термины не имели большого значения. Посвященное так посвященное. Главное, что энергетическая структура, называемая телом звезды, эволюционировала, и эти изменения помогли победить серьезного противника. Но одна мысль не давала покоя. Глядя на интерфейс, Алекс не понимал причину столь долгой задержки. Изменений оказалось не так уж много. «Видимо, я что-то упустил», — решил он. Но ситуация не способствовала экспериментам, и он сосредоточился на легионе. Четверть часа спустя сосуды сформировались, причем это походило на цепную реакцию. Сложно было даже сказать, кто первым получил новую структуру. Вибрационное поле просто содрогнулось, и сосуды начали формироваться у всех адептов почти одновременно. Исключениями были те несколько десятков бойцов, уже получившие тела потенциала. Они двигались к следующему грейду в своем ритме. Медленно, но непрерывно. «А неплохо вышло!» — обрадовалась миром. «Всем хватило, хотя 2% пациентов потеряли сознание, но даже они трансформировались». «Они находятся в резонансе с остальными», — протянул Алекс. «Вот легион их и вытянул, хотя нагрузка на остальных выросла». «Значит, каждый получит тело потенциала. Отличные новости. В Квазаре была похожая ситуация, но я не ожидала, что легион превзойдет отряд организм». «Не совсем похожая», — поморщился Алекс. «Тогда я мог направлять энергию на отдельных адептов. Вспомни, как мы дотянули рентгена до белого тела потенциала. А сейчас я могу влиять только на легион, как на единое целое. Слишком он большой». «Все равно, я считаю, что это отличный результат». «И он станет еще лучше, если мы доведем сосуды до желтых тел потенциала». К сожалению, резкая трансформация легиона не осталась незамеченной. Обрубок змея, исправно дававший энергию, вдруг начал затухать. Очевидно, сила просто-напросто отключила его от питания, справедливо решив, что никакого толка нет и уже не будет. А без поддержки бесформенного трансформация грозила быстро закончиться. К счастью, Алекс продумал этот момент. «Посмотрим, на что вы способны», — задумчиво произнес он, доставая врата Титана. Правда, в прошлую трансформацию целые врата ушли на преобразование горстки адептов, так что для полумиллионной армии их точно не хватит. Собственно, поэтому Алекс и собирался в будущем сварить кровь бесформенного второго грейда. Но это в будущем, которое неизвестно, когда наступит. И непонятно, сработает ли затея вообще. Возможно, кровь не годится для создания тел потенциала. Однако останавливаться он не мог. Тогда бойцы потеряют очень удачный момент. Поэтому он взмахнул рукой и без затей отправил врата в центр обрубка. Примерно полминуты ничего не происходило. А потом хвост содрогнулся. Врата вживились в газообразную плоть. «Отлично». Чуть расслабился Алекс. Неизвестно, происходила ли подобная ситуация когда-либо в истории первого радиуса. Возможно, это был первый раз, потому что и титаны сюда редко залетали, и врата у них редко вырывали. А если вырывали, то совершенно точно адептам не приходило в голову внедрять их обратно. Надо сказать, внедрение было сродни оживлению монстра. А ветер бесформенности, бушующий снаружи, можно было назвать живой водой для чудовищ. В результате хвост ожил. Он мало напоминал змея, скорее получился Франкенштейн, не имеющий никакого отношения к бывшему хозяину. А его возможности сильно уступали возможностям любого другого титана. Однако для цели Алекса полумонстр подходил как нельзя лучше. Главное, что хвост получал щедрое питание извне, перерабатывал в тонкие вибрации и исправно делился ими с адептами. Точнее, с точки зрения Франкенштейна, он пытался избавиться от захватчиков. В любом случае, трансформация продолжилась. Да, существо постоянно пыталось помешать. Например, посылало небольшие волны энергии, но с ними Алекс легко справлялся. А если враг начинал буянить особенно сильно, легонько тыкал врата проникающим ударом, и на некоторое время существо затихало. Эта странная борьба продолжалась еще несколько часов. В конце все адепты сформировали желтые, а команда листа — зеленые тела потенциала. На этом трансформация полностью завершилась. Чтобы продолжить, адептам требовалось подкопить потенциал. «Благодарю за помощь!» — хмыкнул Алекс, вырезая врата обратно. Естественно, оставлять ценное имущество безымянному обрубку он не собирался. Франкенштейн не ожидал такой наглости и начал стремительно разрушаться, словно из него выдернули стержень, который только и удерживал существо все эти часы. Собственно, так и было. «Оказывается, даже у Титана есть предел», — удивилась Миром. «Скорее, мы забрали весь его потенциал без остатка», — возразил Алекс. «А врата? Врата в порядке?» — забеспокоилась Миром. «Нет, тоже ослабли». «Может, их надо покормить?» «Лучше сварить как можно скорее. У меня такое чувство, что скоро бесформенный от них отвернется», — пробормотал Алекс. Тем временем распад обрубка завершился. Все произошло очень быстро. Сначала растворилась внешняя броня, а потом газообразная плоть разлетелась по округе, смешиваясь с окружающим фоном. И через полминуты в пространстве не осталось ни следа от Титана. То ли прокашлялся, то ли пробулькал мастер Феликс. «Все закончилось?» «Да». «И как результат?» «Это ты мне скажи», — улыбнулся Алекс. «Теперь у тебя есть тело потенциала, и ты должен чувствовать разницу».